«На тебя это не похоже», — заметила Дебора, обращаясь к Хелен, и поставила блюдо рядом с книгой, раскрытой на жутковатой фотографии человека, по-видимому, мертвого, и изо рта и нос которого вытекала мутная серовато-зеленая жидкость. Либо, не видя этого не самого аппетитного снимка, либо, привычной к подобным документам, она выбрала себе лепешку. «Если ты, Хелен, не будешь напоминать нам о том, что иногда нужно делать перерывы на еду, что с нами станет?» Она разломила лепешку напополам и откусила от одной половины. «Вкуснятина! Я и не догадывалась, что умираю с голоду. Только эти лепешки надо чем-то запить. Я схожу за Шерри. Кто-нибудь хочет еще?» «Да я бы не отказался». Сент-Джеймс тоже подошел к блюду с намерением подкрепиться. «Стакан для всех, милая!» — крикнул он вслед удаляющейся жене. «Хорошо!» — откликнулась Дебора и позвала за собой таксу. «Пич, пошли со мной, тебе пора ужинать!» Собака послушно засеменила за хозяйкой, не отрывая глаз от лепешки в ее руке. Лин-Лин наклонился к Хелен. Устала? Она была очень бледна. «Немного», — признала она, заправляя за ухо прядь волос. «Сегодня он показал себя настоящим рабовладельцем. А когда он вел себя по-другому?» «Мне надо блюсти свою репутацию злодея», — парировал Сент-Джеймс. «Но это для виду. Внутри я добрый и малый. Даже могу это доказать. Взгляни-ка сюда, Томми». Он подошел к компьютерному столу, где был установлен системный блок, изъятый Линли и Барбарой Хейверс из кабинета Юджинии Дэвис. Рядом стоял лазерный принтер, с которого Сент-Джеймс снял пачку распечатанных документов. Линли обрадовался. «Ты сумел вычислить, что она делала в интернете?» «Отлично, Саймон, я впечатлен и благодарен». «Особо впечатляться тут нечему. Ты бы запросто сделал это сам, если бы имел хоть общее представление о компьютере. Будь с ним терпеливее, Саймон». Хелен нежно улыбнулась мужу. «На работе его только что заставили пользоваться электронной почтой. Не толкай его слишком быстро в будущее». «Это может закончиться припадком», — согласился Линли. Он достал из нагрудного кармана очки. «Ну, что тут у нас?» «Сначала ее посещение интернета». Сент-Джеймс пояснил, что компьютеры Юджинии Дэвис, как, впрочем, и все компьютеры вообще, автоматически запоминают сайты, на которые заходил пользователь. Сент-Джеймс протянул другу листок со списком, в котором даже малый знакомый с виртуальным миром Линли признал перечень веб-адресов. «Все это самые невинные сайты», — сказал ему Сент-Джеймс. «Если ты ищешь что-нибудь необычное в том, что она делала в сети, то здесь этого нет». Линли просмотрел адреса, которые Сент-Джеймс назвал URL-адресами, и добавил, что он извлек их из памяти компьютера Юджинии Дэвис. Эти адреса, по его словам, она набирала в адресной строке, когда хотела открыть конкретный сайт. Достаточно лишь нажать на стрелочку выпадающего меню в правом углу той же адресной строки, и твоему взору откроются все следы, оставленные пользователем, пока он ходил по киберпространству. Почти не прислушиваясь к объяснениям Сент-Джеймса о том, как была получена требуемая информация, Линли с понимающим видом кивал, а сам изучал интересовавшие Юджинию сайты. Он видел, что Сент-Джеймс подошел к этому элементарному для него делу с обычной тщательностью, и напротив каждого адреса указал тематику сайта. Все сайты, по крайней мере, так казалось на первый взгляд, имели прямое отношение к обязанностям Юджинии Дэвис, как директора клуба 60 с плюсом, хотя были самыми разными по содержанию, от государственной системы здравоохранения до автобусных экскурсий для пенсионеров по стране.